что бабы?» – заинтересовался я. «Ну бабы тоже, козлухи. Вона, переглянулись мы с генералом. Плесните еще», – попросила девица. «Я бы сама купила, но эта лохудра грит, что водкой не торгуют», – пожаловалась девица. «Эти», – кивнула в сторону фур, – «говорят, бабам водки нельзя, козлы, пивом поет, а с него только писать тянет». Мы с генералом торопливо допивали кофе, желая быстрее сбежать от разговорчивой девицы. Та, уже без церемоний, сама налила себе еще полстаканчика, залпом опрокинула и прочувственно сказала: «Вот, я понимаю, а вы водку с собой везли или здесь купили, а еще бутылочки нет, я бы вам за это», — сделала она красноречивый жест, показывающий, как бы она нас отблагодарила. «Пойдем, что ли?» — встал из-за стола генерал. Оставив на столе нетронутый стакан, я последовал примеру начальника. Мы выходили, как нам перегородили дорогу четверо парней в шортах и шлепанцах. «Не иначе, водилы. Вы чё, мужики, наших телок решили снять?» — поинтересовался один из водил, демонстративно поигрывая монтировкой. «В рыло хотите?» «Конечно», — сказал он не рыло, а другое слово, но по цензурным соображениям я его выпускаю. «Да нет, не хотели», — кротко ответил генерал, пытаясь обойти парня, но тот вытянул руку, ухватив моего начальника за куртку. Странно, обычно дальнобойщики себя ведут более сдержанно, но судя по запаху, приняли водовки и потянуло на приключения. «Чего не хотели, баб снять или в рыло?» — хохотнул водила. «Ручонку убери», — тихо попросил генерал. «Чего?» — обомлел парень. «Да я не расслышал, чего он нам обещал», — как монтажка перекочевала в руки генерала, а парень лежал на земле и тихо скулил. Откуда-то выскочил Леонид, двумя ударами вырубая сотоварищей ревнивца, а генерал, пинком в грудь, отправил в нокаут последнего. Все действо заняло не больше минуты. «Отвел душу, товарищ генерал?» — поинтересовался я. «Ага», — кивнул довольный Юнгерн. «Представил, как бы я Литихи тому вмочил из ППС. Смотри-ка, ожил один. Вон, второй зашевелился». К нам подбежали свеженамытые девицы. Я опасался, что сейчас они тоже ринутся драться, но они, девки битые стреляные, принялись поднимать своих ухажеров. «А чего это? Четыре мужика, а девиц две?» — запоздало удивился я, но вспомнил, что дальнобойщики ездят вдвоем. Стало быть, напарники делят не только кабину, но и девку. Поверженные, хоть и с трудом, но начали подниматься. Заводила, выплевывая кровь, пробурчал: «Да вы чё, мужики, шуток не понимаете?» «Хороши шуточки», — хмыкнул генерал и посмотрел на трофей. «С монтировкой, так, это мы так, чтобы страшнее было». «Ну-ну», — сказал генерал и пошел к фурам. Пройдясь вдоль кабин, поиграл монтажка и задумчиво спросил: «Может, стекла выбить, чтобы впредь не шутили?» Несмотря на сумерки, было заметно, как побледнели водилы. Один, постарше, попросил: «Слышь, командир, а может, мы так договоримся, куда мы с выбитыми стеклами?» Тот, что заводила, поддакнул: «Давай, мы тебе денег дадим. 1005, пойдет, и телок, в придачу». «Ну, не на совсем», — поправился он, оглянувшись на присмиревших девок. «Попользуйтесь и вернете». «А что, заманчиво звучит, а?» — хохотнул генерал. «Нехорошо хохотнул. Мужики, а давайте, по 5000 на брата?» «Ну, гадом буду, нет больше», — чуть не со слезами в голосе сказал заводила. «Если б мы знали, что с ментами связываемся». «Догадливый», — хмыкнул Унгерн. «А то», — приосанился заводила, — «я вашего брата нюхом чую». «Дурак ты, Васька», — неожиданно сказала одна из девиц, которая в джинсах. «Ты где у ментов такие тачки видел? Это либо комитетчики, либо армейцы». Откровенно говоря, мне это действо уже не нравилось. Казалось, что Унгерн, а за компанию и мы с Леонидом, разыгрываем спектакль, который утром устроили нам сотрудники полиции. Ну, накостыляли шутникам, но унижать то зачем? Стало противно и мерзко. Я уже открыл рот, чтобы сказать генералу, а не пора ли ехать, как уловил какое-то движение. Или, не движение, а только желание сделать что-то нехорошее. Сам не понял, как и что случилось, но через миг я уже сбил с ног девицу в ботфортах, уперся ей в спину коленом и высыпал из безразмерной сумки содержимое. «Стоять!» — рыкнул на одного из дернувшихся на помощь барышни парней Юнгерн, который и сам не уловил, что происходит. Между тем, из сумки посыпались необходимые причиндалы: трусы, лифчики, футболки, какие-то флаконы, расчески, презервативы. Среди прочего был еще и пистолет, кажущийся огромным из-за несоответствия общему содержимому. «Ну да ни хрена себе!» – присвистнул генерал. «Какие интересные вещи возят с собой девушки! А что у мальчиков можно найти? Калаши или стингеры?» «Командир, гадом будем, ни сном, ни духом!» «Ну, Катька, лярва не строевая!» – возмущался заводила. «Я ж тебя, БЛ с Архангельска везу! Ты что, всю дорогу с пушкой ехала?» Катька, прижатая к земле, только что-то проурчала. «Ладно, майор, встаньте с девушки», — приказал генерал, и я, разумеется, подчинился. Забрав у меня пистолет, генерал сразу же выщелкнул магазин и передернул затвор. Патрон не дослан. «Да я», — пьяно улыбалась дама в ботфортах. «Я так, попугать решила». «Один дурак пошутить решил, другая дура, попугать», — хмыкнул генерал. «Ты, деточка, вместе с друзьями своими, теперь проблема гребла, выше крыши». «Командир, а мы-то тут при чем? Мы в столицу груз везем. К утру на месте надо быть», — подал голос Васька. «Не будем, начет пойдет. А как ты пьяный за руль собирался садиться?» — поинтересовался генерал. «Да протрезвел бы я. К утру-то, нам груз до 11 доставить надо. Рыба у нас мороженая, а ехать осталось всего ничего». «Ладно, парни», — махнул рукой Юнгерн. «Я, в принципе, вам верю, но, доверяй, но проверяя». «Майор», — позвал генерал. Я уже дернулся, было, но начальник смотрел на нашего водителя Леонида. «Опаньки, кучеряво живем, коли у нас в водителях майоры. Майор, осмотри кабины, все документы мне. Ну, если что интересное найдешь, тоже сюда». «Понял», — кивнул майор Леонид и пошел к кабинам. «А ордер-то на обыск где?» Вдруг решил показать свое знание прав и свобод тот, что постарше. «Ордер на обыск, в данном случае, не требуется», — проникновенно ответил генерал. «Вот, штука вот эта, она на многое тянет, особенно, конкретная модель». «А чего модель-то?» — пожал плечами старший из водил. «Я что же в армии служил, книжки читаю». «Ну, тульский Токарев, так кто их только не шлепал, вон, почитаешь газеты, киллеры только из татошек и палят, из китайских, одноразовых, как презервативы, любой дурак купит. И эта дура, небось, на рынке купила, и не за деньги, а за одно место». «Ну, насчет дураков, не знаю. Олег Васильевич», — обратился генерал уже ко мне, — «я пока с барышней побеседую, а ты, будь добр, рыцарей дороги по карауль. Если что, не церемонься». «Так чего с ней с пьяной беседовать?» — мрачно сказал Васька. «Мы ж чего еще озлились, то увидели, как вы эту хронь водкой пойте. Ей же две капли в нос попадет, пиши пропало. Пока от Архангельска везли, пару раз выкинуть хотели». «Ну, разберемся», — туманно сказал генерал, подхватывая пьяную мушкетершу и направляясь к кафе. Одной рукой Юнгерн держал барышню, а в другой – телефон. Пока шли, он кому-то что-то втолковывал. До меня донесся лишь обрывки фраз «где хочешь» из отпуска через час. Слово генерала – закон для подчиненного. Оглядев вверенную ораву, я негромко сказал: «Вы бы, мужички и барышня, на землю сели, и вам легче, и мне сподручнее». «Так, сырож, на земле-то», — возмутился Васька. «А мы ж в шортах, и так уж, знобить начало». «Ну, что мне с вами делать?» — вздохнул я и полез за пазуху. Как учили, нажал на кнопочку, а спрыгнул в руку. Снимая с предохранителя, уныло сказал: «На счет три, стреляю по ногам. Раз». Глава 7. На два вся команда сидела на земле и мрачно смотрела на меня. Время тянулось медленно. Краем уха я слышал истошные женские вопли, доносящиеся из кафушки. Впечатление, что кого-то отливают холодной водой, но могло показаться, что кого-то пытают. «Уроды вы», — буравя меня взглядом, сказал один из парней. «Что менты, что ГБ, уроды». «Это точно», — согласился я. «Сидеть на холодной утренней земле — то еще удовольствие. Я думал, что кто-нибудь из задержанных не выдержит и вскочит. Может, пришлось бы стрелять, а ведь и стал бы». Стрелять не пришлось. Из кафе появился мокрый генерал, тащивший почти трезвую, но еще более мокрую девицу. Оценив диспозицию, начальник крякнул, но менять ничего не стал, а лишь распорядился: «Оружие убрать. Девушка, которая в джинсах, сходите в кабину, возьмите что-нибудь переодеться подружке, и остальным какие-нибудь коврики». Девушка в джинсах пошла по кабинам, собирая одеяло, куртки, рубашки. Притащила весь ворох, и задержанные стали гнездиться. Вроде, повеселели. Подошел Леонид с пакетом, набитым бумагами, и доложил: «Права, паспорта, путевки, накладные. Ничего дельного. Так, мусор. Сейчас группа подъедет, посмотрит вдумчиво. А мы сдадим задержанных и вперед. Леонид, сходи, кофе попей. Леонид ушел пить кофе, а мы с генералом остались в роли охраны. Радикально вы девушку отрезвили, Виктор Витальевич, покачал я головой, не зная, как обращаться к шефу. Может, не стоит светить генеральское звание? Ну, водичкой побрызгал, усмехнулся генерал. Не то слово, услышали мы голос вернувшегося коллеги. Все водой залито. Продавец ругается, воду вытирает. Кричит, хозяину позвонила, он сейчас с нами разберется. Так я без кофе и остался. Ничего, утешил его генерал. Таких забегаловок по дороге, пруд пруди, остановимся. Да, ничего страшного, махнул рукой майор. Разрешите, я пока покурю. Кури, кивнул генерал. Кстати, вон, хозяин катит. По дороге, на полных понтах, неслось что-то крутое. Не иначе, американская машина, которую любят тамошние фермеры. Народ, обратился генерал к дальнобойщикам и их подругам. Если будет скандал, не обращайте внимания. Джип тормознул, и из него выскочило человек 6. Впереди, дядька, по габаритам напоминающий Юнгерна, но выше на голову, за ним молодежь. Даже присматриваться не нужно. Ну, а кто сегодня владеет большинством точек у дорог? Я уже решил, что без стрельбы тут не обойтись, но владелец, видимо, был глазастее, чем дальнобойщики. Оценив взглядом броневик, сидевших на земле людей, хозяин поднял руку, по мановению которой его шестерки остановились. Он подошел к нам один. Что тут происходит? А, Леонид, разберись с гражданином, скучным голосом приказал Унгерн. Кустов, поддержка. Я даже не стал удивляться, что генерал обратился ко мне по фамилии, чего за время нашего знакомства ни разу не было. И ситуация, как бы глупо она ни начиналась, стала серьезной. Я тебя спросил, да, что тут происходит? Повысил голос хозяин. Гражданин, что вы хотели? Казенным голосом поинтересовался Леонид. Что я хотел? Возмутился хозяин, надуваясь, как шарик. Ты кто такой, чтобы спрашивать? Майор государственной безопасности Пономарев, представился мой коллега, раскрывая красную книжечку. Документы, гражданин. Корочка явно подействовала. Хозяин сник, словно из него выпустили воздух. Какие документы? Я, хозяин здешний, обвел он рукой пространство. Дорогой у тебя со слухом проблемы, улыбнулся майор Пономарев. Мне что, тебя с собой взять, чтобы личность выяснить? Да зачем мне документы? Меня все тут знают, в райотделе знают, в райадминистрации знают. Пойди, да спроси. Да у тебя точно, со слухом плохо, покачал головой майор. Я тебя вон туда, к ним посажу, кивнул он на сидевших. 2 секунды. Анвар, заголосил хозяин, но замолк, потому что Пономарев, словно этого и ждал, вставил в его раскрытый рот ствол. Ты что, скотина, совсем страх потерял? Поглядывая на молодых людей, которые рванулись, было, но замерли, увидев, что кроме ствола во рту хозяина, на них смотрит еще один ствол, мой, приказал. Подходим по одному, стволы на землю, сами, тоже на землю, разговаривать только по-русски, иначе хозяину башку отстрелю. Так, нету у нас оружия, совсем нету, перепуганно заявил один из бойцов, совсем еще мальчишка. Я сказал, по одному и, на землю, Кустов, досмотр, вздохнув, что меня опять обозвали по фамилии, стал проверять подходивших к нам парней, охлопывать их по карманам, по бокам, даже, как то видел в фильме, проверял, не засунуто ли что-то в носках. Когда последний из молодых людей сел на землю, Пономарев вытащил пистолет изо рта хозяина и с удовлетворением произнес, ну вот, так-то лучше, сейчас люди подъедут, проверят твою личность. «Раз документов не возишь, может, в машине и оружие имеется?» Усаживаясь на корточки, вместе с остальными, хозяин потер рот и мрачно сказал, «Я хотел Анвара позвать, чтоб он документы из машины принес, а мне пистолет, как бандиту. Надо было сказать, мол, гражданин майор, я сейчас документы принесу», отозвался Пономарев, убирая пистолет, «и влетел ты сюда, словно воевать собрался, а что делать, а?» Огрызнулся хозяин. «Мне Таисия позвонила, говорит, драка. Новые русские с дальнобойщиками подрались, всех избили, девку забрали, изнасиловали, все кафе залили. Я, кто был под рукой, забрал и сюда. Случись что, дальнобойщик ко мне не пойдет больше, а у меня они главные клиенты. Зачем мне надо, чтобы их обижали?» Унгерн, наблюдавший всю ситуацию как бы со стороны, но... Думаю, умудрялся держать на контроле и тех и других, решил вмешаться. Хозяин, Тебя как звать? Алишером. Можно Аликом. Вот что, Алишер, вижу, парень ты неплохой, дальнобойщиков твоих никто не обижает. Разрешаю посмотреть, как там у тебя в кафе, даю ровно 5 минут, а потом, забираешь своих парней и исчезаешь. Иначе, придется и вас окучить. А еще, СС вызови. А СС зачем? Испугался хозяин. Крысы у тебя бегают, сообщил генерал. Не веришь? Спорить с большим начальником Алишер не рискнул. Повернувшись к нам, генерал хмыкнул. Вторую крысу за ночь встречаю. Ну, все в этой жизни бывает. Подумаешь, крыса. От придорожной харчевни мы отъехали через час. Пока пришла машина с опергруппой, пока писали рапорты и так далее, короткую ночь сменил рассвет. Генерал, будучи не в настроении из-за волокиты и мокрой одежды, мрачно поинтересовался. Леонид, заначка все там же, не дожидаясь ответа, вытащил из-под сиденья армейскую фляжку. Откупорив, в кабине стало нечем дышать из-за мерзкого запаха, сделал основательный глоток и протянул мне. Я, пытаясь не дышать, оттолкнул баклажку. «Неладно что-то с майором», — проговорил Унгерн и убрал фляжку. «Ты ведь и в забегаловке не пил, так, сам виноват, господин генерал», — вяло улыбнулся я. «Делаешь подчиненным замечание, а они установку ставят. Вот, результат, неужели, пить бросил?» С сомнением покачал генерал головой. «Посмотрим», — отозвался я, пытаясь открыть форточку. Но ни рукоятки, ни кнопки не было. «Леонид, можно форточку открыть?» Водитель-майор мой вопрос проигнорировал. В зеркале я опять увидел его глаза. Впечатление было такое, что я крепко досадил этому парню. Или, сильно не нравлюсь. Я не стал просить второй раз, но сам Унгерн догадался. «Открой ему». «Чувствую», — закодировался. Приказа генерала водитель ослушаться не мог, стекло поползло вниз, а я с наслаждением стал вдыхать ароматы, еще не испорченные выхлопными газами. «Что, болезный, легче стало?» — поинтересовался Унгерн. «Как ты теперь жить-то будешь?» «Переживу, как-нибудь», — отмахнулся я. «Вы бы, господин генерал, сказали лучше, зачем из-за какого-то ТТ-сербо разводить?» «Ну, как тебе сказать?» — почесал генерал переносицу. Нельзя же было пройти мимо очевидного факта. Ношение огнестрельного оружия и прочее. Опять в секреты играем, усмехнулся я. Перехвалил я тебя, сокрушенно покачал головой генерал и пояснил. Думал, перестал господин Кустов вопросы начальству задавать. Ан, нет, задает. Практическое занятие по психологии, второй курс пединститута. Если ребенок обманывает, он чешет нос, затылок, усмехнулся я. Ладно. Психолог, не сдержал улыбки Унгерн. Про нос, я и сам прекрасно знаю. А вообще, не бог весть какой секрет, но зачем тебе? Что изменится от того, что я расскажу, что недавно, под Архангельском нашли склад довоенного оружия, что часть стволов ушла в неизвестном направлении, а тут, понимаешь ли, проститутка, с довоенным ТТ. И мы теперь знаем, кто эти стволы налево пустил. Кстати, благодарность тебе, девушку-то ведь ты и ущучил. Не иначе, генерал, проведя беглый опрос, выяснил, что девушка взяла таташку у какого-нибудь прапорщика, которому поручено было охранять склад. Почти, только, не у прапорщика, а у целого полковника. Ну, легче стало, значительно, кивнул я. Главное, что я понял, что ничего не понял. В смысле, да в том смысле, что я уже ничего не понимаю, в каком отделе я работаю, чем мы занимаемся, и вообще... Почему генералы должны выполнять рядовое задание? Ну, работаешь ты, не в отделе, а в управлении. Это первое. Второе, занимаемся мы, извини, за пафос, тем, что Родина прикажет. Подробнее, в интернете посмотри. Смотрел, вздохнул я, но так и не понял, к чему наше управление относится. К какому направлению? Контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, с преступностью. Разведывательная деятельность... Пограничная деятельность. Что там у нас еще? А, обеспечение информационной безопасности. Поразмышлял бы внимательнее, то понял бы, что мы всеми этими направлениями и занимаемся. И другие департаменты и отделы, тоже. Если вышел на что-то важное, отмахиваться нельзя, мол, не мое. Все, что попадется, все мое. Другое дело, что у каждого отдела или управления есть еще и свои собственные задачи. Мы замолчали. Унгерн откинулся на спинку и задремал. Я, рассеянно глядел на дорогу и, время от времени ловил на себе все тот же неприязненный взгляд майора Пономарева. Ну, что же делать? Не глянулся человеку, бывает, миновали Ярославль. Я был в этом старинном городе один раз, очень давно. Теперь, проезжая мимо, всякий раз давал себе слово приехать, побродить по улицам, поглазеть на Кремль и камень, возле которого князь убил медведицу, но все как-то не досуг. Дорога шла лесом. Тут и там попадались знаки, предупреждающие о чрезмерной лосиности здешних мест. Водитель сбавил скорость и резко ударил по тормозам. Дорогу переходила парочка, лось, лосиха и лосенок. «Сахатые?» — спросил проснувшийся генерал. «Извините, товарищ генерал», — посетовал водитель. «Разрешите выйти покурить?» «Сходи», — разрешил начальник, смеживая веки. «Кустов, пойдем». Прозвучало, как «пойдем, выйдем». Я вздохнул и открыл дверцу. Мы, не сговариваясь, зашли за машину. «Дай прикурить», — попросил майор, вытаскивая пачку. Сунув сигарету в рот, протянул мне левую руку. Усмехнувшись, я положил зажигалку на багажник. Она тоненько звякнула, а майор покачал головой. «Умный, не очень», — признался я. «Скорее, предусмотрительный. Я машину водить не умею». «Не понял, при чем тут машина?» Закурил таки майор, слегка сбитый с толку. Послышался звук открываемой дверцы, и к нам подскочил Унгерн. «Разборки?» — догадался генерал. Посмотрел на меня, перевел взгляд на водителя. «Леонид, у тебя крышу сносит, хочешь поскандалить?» «Никак нет, товарищ генерал», — вытянулся водитель. «Просто, вели с Кустовым разговор». «Леонид», — сукоризной посмотрел генерал на своего водителя. «Если я, подчеркиваю, я, позволил себе назвать Олега Васильевича не по званию, не по должности, это вовсе не значит, что так его должны называть все остальные. Или, будь добр, хотя бы обращаться на «вы». «Понятно?» «Так точно, товарищ генерал-майор, буду называть на «вы». Уже лучше», — выдохнул генерал. Потом попросил: «Сигарету дайте кто-нибудь». Пока я хлопал себя по карманам, раздумывая, куда же опять девал пачку, генерал уже угостился у Леонида. Сделав несколько затяжек, поморщился, бросил сигарету на землю и нервно затоптал ее каблуком. «Ну, а теперь говори, что тебя не устраивает в майоре Кустове. Сразу, чтобы потом не перестреляли друг дружку». «Слушаюсь, товарищ генерал», — подчеркнуто корректно отозвался Пономарев. «Коли приказали, извольте. Прежде всего, я не знаю такого майора, откуда он вынырнул. Но это ладно. Майоры, подполковники, мало ли кому за что звезды кидают, начальству виднее. Мне не нравится, как майор обращается на «ты» к моему непосредственному начальнику, с которым мы были много где были. Мне не нравится, что этот майор задает генералу вопросы, которые непозволительны даже полковнику. И, наконец, почему майор в драке заслоняется генералом?» «Все сказал», — устало поинтересовался генерал. «Так точно», — снова вытянулся Пономарев. «И, ты решил его поучить уму-разуму?» «Понятно. Олег Васильевич, а каковы были бы твои действия?» «Можно я не стану отвечать?» — невесело улыбнулся я. «Виктор Витальевич, объясните сами, что бы было, если бы наш майор попытался провернуть этот детский трюк с прикуриванием. Мне он не поверит, но вы-то уже поняли, надеюсь», — с зажигалкой, как бы раздумывая, — сказал генерал. «Ты протягиваешь зажигалку, а Леонид бьет тебя под дых, вернее, пытается бить». «Почему пытаюсь?» — не удержался майор. «Пробил бы, ну, в полсилы, чтобы майора не уродовать. На пользу бы пошло». «Леня», — обратился Унгерн к майору, словно к маленькому ребенку, — «а ты не обратил внимания, как майор ту барышню с ног сбил? Ты ведь даже и сообразить ничего не успел, верно? Кстати, я тоже. Скажешь, пьяная шлюха, чего уж там, а барышня то даже пистолет не успела вытащить. Да что там, она в сумку не успела залезть, а коли бы ты попытался его ударить, он бы тебя просто убил. Ты про вчерашнее нападение слышал, а кто киллера ухайдакал, знаешь? Вы хотите сказать, что голову ему проломил Кустов?» С удивлением протянул майор. «Вот-вот», — хмыкнул генерал. «Наш майор, он драться то совсем не умеет, потому он с водилами не стал связываться. Понял, он только убивать умеет. А что вопросы мне задает, на «ты» обращается, так ему можно». «Да, талант», — протянул Леонид. «Избави Боже от таких талантов». «Ладно, иди в машину», — приказал генерал, и майор водитель покорноушил. «Хорошо, что Унгерн не заставил нас пожимать друг другу руки. Понимаю, майор только выплеснул свои эмоции, может, из лучших побуждений, но приязни я к нему не испытывал. Впрочем, неприязни тоже. Зажигалкой специально стукнул, чтобы внимание привлечь. Молодец. Не хватало еще, чтобы свой своего убил», — — хмуро сказал генерал. «Олег, ты на Пономарева зла не держи. У него старший брат в Афгане погиб, и сам парень 25 лет в строю, из них 10 лет в капитанах. А кто-то из его однокурсников, кто жив остался, или на дембель не ушел, уже полковниками стали. Я, первое что сделал, когда начальником управления стал, майора ему присвоил. Обидно парню. Ты для него кто? Выскочка, пороха не нюхавший, а все туда же. У него две контузии, а после, скажем так, одного дела, еще и шрам на груди». «Шрам на груди», — вздохнул я. «Шрам, это, конечно, да, меняет дело. Олег, не надо так говорить», — тихо попросил меня генерал. «Я помню, что и ты не в бирюльке играешь, но все-таки, ирония здесь неуместна». Я кивнул. «А что тут сказать? Оправдываться, что я не хотел иронизировать, а сказал сущую правду. Смысл?» Уже собрался вернуться в машину, как генерал окликнул. «Майор, а где ты одежду успел изодрать? Вон, повернись-ка». Я послушно повернулся спиной к начальнику, ожидая какой-нибудь избитой фразы, вроде «Эки ты смешной», но генерал лишь придирчиво хмыкнул и пошел к багажнику. Открывая крышку, вытащил новую джинсовую куртку и рубашку, пробурчал: «Радуйся, что у тебя начальник заботливый». «А я что делаю? Только и делаю, что радуюсь». Я снял с себя куртку, кинул ее на капот. Туда же полетела портупея и рубашка. «Чем это тебя так?» — ошарашенно спросил Унгерн. «Стой, повернись, сквозные. Мать твою, мой генерал с немецкой фамилией, не по-генеральски, зато на русском языке, длинно выматерился». На генеральский мат из салона выскочил и водитель. Увидев мои отметины, тоже выругался, но чуть тише и с уважением. Стараясь побыстрее прервать вынужденный сеанс стриптиза, я едва не оторвал пуговицы. «Крупнокалиберный?» — хмуро поинтересовался генерал, помогая вдеть руки в портупею и в рукава. «Но ты же говорил, что там огнестрельное оружие не действует. Стрелы, болты и арбалетные», — подтвердил я. «Ну, я же вам рассказывал, что мы карликов из болота выбивали. Но ты почему-то не сообщил, что сам туда лазал, да еще и продырявили тебя. В застеколье каким местом думают? Задним, ты же полпред. В Москву вернемся, я тебя лично в санчасть стащу», — пообещал генерал. Махнув рукой, пошел к машине. Майор Пономарев, потоптавшись на месте, сказал: «Олег Васильевич, не сердитесь на меня, пожалуйста. Не знал я, что вы из наших, из спецуры. Думал, из блатных. Просто Олег», — протянул я руку, — «без отчества. И на ты». Глава 8. Выкрутасы времени и пространства. Генерал проводил меня до самой границы. Впрочем, граница — понятие условное. Вот, шли мы по поляне, шли и деревья, те же самые, а Унгерна рядом уже нет. Стало быть, переход состоялся. Застеколье снова не захотело устраивать праздник в честь моего появления, но обошлось без экспериментов с болотами и битвами в пути. Правда, погода слегка смутила. Вместо июльской жары, едва ли не осенняя прохлада. Циклон, что ли, прошел? Или антициклон? Хорошо, что до цитадели бежать недалеко. Как всегда, ворота открыты, в тамбуре ни караульного, ни сторожа. Заходи, уноси, что хочешь. Эх, Унгерна бы сюда, он бы наладил несение караульной службы с непременным разводом и инструктажем. Правда, обходились без генералов тысячу лет и до сих пор обходится. Когда надо, все оказываются на местах. Ярослав оказался на месте. С задумчивым видом некоронованный князь Застеколья сидел перед компьютером и занимался чем-то важным. Не то стратегическим планированием, не то стратегической игрушкой. «О, полпред пожаловал!» — обрадовался он. «Мы тебя искать собирались». «В смысле, искать?» — удивился я. «Мы же только вчера расстались». «Уверен?» — поскреб небольшую бороду князь. «Бороду. Когда я уходил, мой начальник, куда же я без начальников, и свойственник, смущал окружающих, а уж как сам то смущался, голым лицом. И, сколько меня не было, от растерянности я сел в прямом и в переносном смысле. Почти 2 месяца. А как так получается? В первый раз я пробыл здесь около года, а на большой земле прошло сколько там прошло? Неделя. Потом, там проторчал больше года, а здесь минуло лишь 2 месяца. Второй раз, пробыл здесь 4 месяца, а там 2 недели. Теперь, сутки там, а здесь, 2 месяца. Ничего не понимаю. Должна же быть какая-то логика, а? Дела, — протянул я. Почему такая фигня? Почему? Так это тебя надо спросить. Почему? У меня, скажем, проблемы нет. Все синхронно. Я стал вспоминать давний разговор, когда Ярослав пытался мне объяснить, что я выйду из Застеколья в то время, в в которое захочу. Но я что-то не помнил, чтобы мне говорили об обратном процессе. Все равно, не понимаю, развел я руками. Вспомни, о чем ты думал, когда обратно шел. Ну, мыслишка какая-нибудь подспудная, образ, дай-ка подумать. Да пожалуй, начал я соображать. Я же Машкин живот представил, такой, кругленький. Ну, вот, он сейчас такой и есть, кивнул Ярослав. Аккурат, на восьмом месяце. Посему, резюмировал князь, когда границу проходишь, постарайся свои желания четче продумывать. С пространством уже получается. Вишь, попал туда, куда надо. Со временем бы еще разобраться. Ну, есть простой способ. Когда рубеж пересекаешь, держи перед глазами картинку. Просто, возьми кусочек бумаги, а лучше, картонку, да нарисуй циферблат. Минутная, часовая стрелки. Можешь еще и дату написать. Дельно, кивнул я, а потом посетовал. А с пространством, не очень. Я ж хотел домой вначале, по дочке соскучился, а вместо этого, у Третьяковки очутился, потом, на голос Унгерна выскочил, чуть бедолагу до инфаркта не довел. Да, парень, взяв в руки карандаш, подтянул к себе лист бумаги. Смотри, нарисовал князь окружность. Вот это, земля. Вот, в этой точке, к ней примыкает еще одна окружность. Это, Застеколье. Вот, стрелочка. Из Застеколья, только так. Смотри дальше, продолжил князь. Обратно, с большой земли, в Застеколье, можно отовсюду, но все равно, проход будет через эту точку. Цитадель, по-любому не минуешь. А ты, в прошлый раз в болото угодил. А такого не должно было случиться. С точками, куда и как, я уяснил. А вот, почему, не очень. Честно говоря, я тоже, признался Ярослав. Почему, никто не знает. Но, всегда так было. Но еще никто не мог делать проколы на большой земле. В Застеколье, только деду Борису, покойному, удавалось, и, все, надо будет домой сгонять. Полдня сэкономлю, не вздумай, замахал руками Ярослав. Представишь свой город, подумаешь о металлургическом комбинате, и, шваркнет тебя дурака в доменную печь. Давай-ка попросту, поездом, автобусом. Так и сделаю, кивнул я. Как там с вещдоками? Надеюсь, трупики не сгнили? Не переживай, успокоил меня Ярослав. Все в лучшем виде и в криогенной камере, свеженькие. Все железки, в вакуумных упаковках хоть сейчас бери, и, на экспертизу отправляй. Вот, ведь, почесал я голову, и, с Машкой повидаться хочется, на ребят посмотреть. И Унгерн ждет, он должен уже и технику вызвать. Умом-то понимаю, что могу тут хоть год прожить, а вернусь через минуту после расставания, а осознать все равно не могу. Буду мучиться, что человек ждет. Сколько он тебя ждать будет? Мы с ним на сутки договаривались. Времени, вагон, дуй к себе, в Белокреп, усмехнулся Ярослав. Куда, не понял я. Ну, хорош князь, засмеялся родич, не знает названия своих владений. За 2 месяца столько народа явилось, мама не горюй. Мы их и отправляли в те цитадели, которые недавно восстановили, а большую часть в твою. Теперь вокруг нее целый город. Ну, если не город, то поселок. А Белкина крепость, это ж не каждый поймет, да не всякий выговорит. Вот, народ и прозвал, Белокрепь, Белкрепь, не устоялось еще название. Уже байку пустили, мол, стояла тут белокаменная крепость, да враги снесли, а новую из бревен сложили. Так и рождаются мифы, хмыкнул я и спохватился. А как ты меня обозвал? Почему, князь, не нравится, удивился Ярослав. Слово, не хуже прочих, а кем бы ты хотел зваться? Ну, может, комендант, там, пожал я плечами. Комендант, он только за конкретную крепость ответственность несет, а князь, и за крепости, за территорию и за население. Неважно, леших ты будешь охранять или людей. Да нет, просто, князь, это же, попытался объяснить я, но не находил слов. Ну, князь ему не нравится. А как, старейшина, сам же скажешь, молод еще. Ну, а жупан, чего тебя так перекосило? Нормально слово, славянское. А князь, это не титул, а должность. Ну, сам смотри, мне то, все равно, заключил Ярослав. Я, как старший князь, буду с тебя за порядок спрашивать, невзирая, кем там тебя назовут. По мне, хоть горшком назовись. Плохо работать будешь, ухватом получишь. Вот, насчет ухвата, ты правильно подметил. Ухватом я от Машки и получу. Непременно, согласился Ярослав. Она и так, когда вас с генералом чуть не убили, едва с ума не сошла. Хорошо, что дело у нее есть, народ размещать, обустраивать. а не то, ринулась бы тебя спасать. Постой, удивился я, так покушение то, только вчера было. Как вы узнали? Мы с тобой, о чем только что говорили. С удивлением посмотрел на меня князь, о том, что тебя здесь не было 2 месяца, но вести то поступают. Или ты думаешь, что в космос тебя отправили? Вон как, ахнул я. Получается, что ты знаешь о том, что я сделаю в ближайшее время. С какой стати? Удивился Ярослав. Для тебя то это время еще не наступило. Как ты мог что-то сделать, если ничего не делал? Но о покушении то ты знаешь? Да, вдруг заинтересовался я. Откуда? Кстати, в газетах и интернете об этом вряд ли напишут. А ты подумай, никого знакомого не вспомнишь? Я стал лихорадочно вспоминать всех, кто хоть каким-то боком касался этого неприятного инцидента. Ясно, не киллер. Скорая помощь, опера отпадает. Спецназовцы, тоже. Ксюха, я бы знал. Ну, хрюндели, тут даже и говорить не о чем. Тогда, кто дежурная часть? Ох, какой же я болван. Я же в прошлом году, перед боем с Терендеями, заметил, что один из бойцов похож на актера, игравшего Пашку Америку в трактире на Пятницкой. Актер интересный, но фамилию вспомнить не мог. Потом, посмотрев «Мастера и Маргариту», прочитал имя исполнителя «Мастера», Галибин. Только, тот парень был похож на актера Галибина. Начальник Руфт, Кудрявцев, он самый, кивнул Ярослав. Кстати, твой тезка Олег, только Николаевич, он в детстве книжек перечитал про сыщика Гурова и решил по милицейской части двинуть. Должность не самая большая, но и не маленькая, сам понимаешь. Всегда в курсе последних криминальных новостей. Иногда полезно. Информация превыше всего. Пошел я, поднялся я с места. Постой-ка, подарок где? Даже если на сутки расстались, все равно. Подарок, так, я, бестолочь ты. Мог бы хоть цветы захватить для беременной жены. Денег жалко, нарвал бы по дороге. Укоризненно покачал головой князь, но смилостивился. Что же с тобой делать? Пошли Кирюху убалтывать. Мы спустились вниз, где были кладовые, бани и прочие подсобные помещения. Кирюхой, почему не Кириллом, звался дедок, кривоватый на один глаз, который выдавал мне когда-то обмундирование. Вот и сейчас, завидев джинсового молодчика, неодобрительно покачал головой и уже пошел за новой партией униформы. Кирюха, цветы есть? Не поприветствовав каптера, поинтересовался князь. Цветы, опешил тот, куда тебе цветы? Для него, вон, кивнул Ярослав на меня. Он, суслик бестолковый, не догадался цветов жене захватить. Ну, если для Машеньки, расцвел дедок, для нее, для плутовки рыжей, непременно найду. Дед скрылся в глубине своих кладовок и закутков, скоро вернулся, держа в руках огромный букет белых роз. Как это называется, когда цветы пакуют в букеты? Похоже на фалеристику, которая о наградах, не помню. Здорово, восхитился я, принимая букет, а то, горделиво хмыкнул дед, не забудь от меня привет передать. Передаст, ответил Ярослав, подталкивая меня к выходу. Пошли, тебе еще 3 часа топать, а Машка ждет. Уже во дворе, я недоуменно спросил, а где он букет взял? В холодильнике, а цветы не холодные. Так кто их, Доброжилов знает, пожал плечами Ярослав. Смотался в цветочный магазин, да и спер, Доброжил. Остановился я, как вкопанный. А ты не знал? Хмыкнул Ярослав. У нас, в цитадели, все старики, которые по хозяйству помогают, из бывших домовых. На большой земле дома пустеют, куда им деваться. Вот, к нам и идут. А Кирюха среди них самый главный, потому что с самого начала живет. Он, когда Машка маленькая была, у нее вместо няньки был. Ладно, потом разберешься. Иди уж. Ага, в изумлении кивнул я, хотя уже и устал удивляться. Пошел. Куда? Обычной дорогой иди. «Бестолочь!» – услышал я вслед тревожный крик Ярослава, но было уже поздно. Я шагнул и, со всей дури, стукнулся о бревенчатую стену. «И чего это я?» – попытался собрать я мысли в кучу, а потом дошло, я же представил себе стену своей цитадели, то есть Белкиной крепости. Поделом дураку, поднявшись с карачек, посмотрел, куда меня вынесло. Кажется, на задний двор, если судить по тому, что само здание обнесено чистоколом из заостренных бревен. При мне его не было, на тыне сидела ворона и откровенно потешалась надо мной. Кар-кар-кар, сама такая, дура пернатая, огрызнулся я. Кар, кайререр, обиделась птица и улетела. Наверное, это был мальчик, но, тоже ворона, как и я. А вы кто? Услышал растерянный голос. Конь в пальто, вырвалось у меня от злости. Уныло потрогал лоб, «Точно, рассадил», — мрачно окинул взглядом застывшего в немом изумлении парня. «Мне стало стыдно за хамство. Извини, это я так, поторопился, на свидание спешил», — хмуро отозвался я, разыскивая взглядом букет. «А», — протянул он, поднимая с земли мои белые розы. «Вот он, шикарный букет стал похож на растрепанный веник. Похоже, в него то я и врезался. Жаль цветочков. Вам, наверное, помощь нужна?» — догадался парень. «Я сейчас врача позову». Не дожидаясь ответа, он побежал, истошно вопя: «Мария Петровна!» Тут мужчина о стенку головой стукнулся. Пока я ковылял, ногу то тоже зашиб, вечно ей достается. Мальчишка убежал, вывернув из-за угла, не успел оглядеться и чуть не упал, когда на меня кинулось что-то пухленькое. «Господи, Викуся, Олеженька Васильевич!» — целуя меня, причитала девчонка. «Вернулся, живой». Я вспомнил, как унизил при ней любимого ей человека, и мне стало не по себе. Но она не стала вспоминать плохое, а запричитала: «Простите меня, дурочку. Андрей, он такой сволочью оказался. Да что ты!» — погладил я девочку по голове, пытаясь отцепить с шеи, пока Машка не увидела. Откуда-то набежал народ, знакомый и незнакомый. «Витька, самое первое, как всегда. Вот, хитрюга, дай и нам потрогать», — пробасил Василий. Лена, Настя, Васька и Антошка, старая гвардия, принялись вертеть и обнимать отца командира, передавая друг другу. Со стороны на нас с почтением смотрели люди, молодые и не очень. «Где тут раненый?» — послышался родной голос, и все стали расступаться, пропуская Машку в белом халате и с большим животом. «Народ, все», — грозно скомандовал Василий. Посмотрели на живую легенду и разошлись. «Работа найдется, кому мало, добавлю», — ухватывая за руку Викусю, он подмигнул мне. «Маш, я тут голову слегка поцарапал», — потупился я, посмотрел на остатки букета, вздохнул. «Тебе нес, горе ты мое», — улыбнулась Машка, принимая от меня букет. Посмотрела на него так, словно я подарил ей что-то неслыханное, и крепко обняла. «Ну, где же ты столько времени шлялся?» «Да я...» — попытался я объяснить, но Машка только махнула рукой. «Пойдем, первую помощь буду оказывать. Медпункт, выглядевший позавчера, для меня, как фронтовой лазарет, сиял чистотой и обилием оборудования, назначение некоторого было непонятно». Машка усадила меня на кушетку и принялась обрабатывать раны. Ватька прибежал, орет: «Там дядька из воздуха появился и...» — прямо об стенку головой, ворковала Машка, промывая мне ссадины перекисью водорода и вытаскивая пинцетом занозы и шипы. «Ни пищи, ни больно». Вот и побежала посмотреть, кто там у нас о стенку стукнулся. Потом уж дошло, как так, из воздуха. Кроме деда Бориса, покойного, такое никто делать не мог. «Потерпи, сейчас немножко больно будет, йодом намажу. И, не шипи, не змея». «А гематомы, откуда?» — поинтересовалась она. «С кем подраться ухитрился?» «Да это так», — неопределенно ответил я. «По виду, недельной давности. Тебе там делать нечего было, кроме как драться. Кудрявцев, твой тезка, про покушение рассказал. Я дядьку Славу чуть не убила, что одного отправил, без охраны. Маш, а ты очень удивишься, если скажу, что для меня покушение было вчера. И синяки эти, скажем так, остаточное явление. Для меня лишь сутки прошли. Для тебя, вчера, а у нас уже 2 месяца», — хмыкнула Машка. Опять о чем-то задумался не вовремя, так бы по шее и надавала. «Но ты уже и так, головой стукнутый. Дык, Ярослав сказал, что ты волновалась. Вот, махнул, не глядя», — покаялся я. «Ну, что с тобой сделаешь? Ссадины, гематомы. Если вчера подрался, то сегодня должна только синева быть, а у тебя желтизна. Чем-то радикальным лечили. Так, попробую догадаться. Не генерал, твой, ГБшный, лекарство давал? Почти. Подчиненные его?» — слегка покривил я душой. «Подчиненные, костоломы, какие-нибудь. Значит, что-то из жира, медвежьего или барсучьего, с травами. Штука хорошая, но дорогая. Жир, будь здоров, стоит и воняет здорово. Надо же», — восхитился я. «Как ты угадала? А чего угадывать? Этим зельем еще при царе горохе стрельцов лечили. Трава, какая? Надеюсь, не кровохлебка?» «Кровохлебка. А что такое?» — забеспокоился я. «Да так, от нее пятна могут остаться, вроде пигментации». «Ну, ты же меня из-за пигментных пятен не разлюбишь?» — спросил я, пытаясь осторожно обнять жену и прикладывая ухо к животу. «Пинается? Он уже давно пинается», — улыбнулась Машка, взъерошив мне волосы. «Пойдем, путаник, носит тебя где-то. Наши апартаменты, бывшие по воспоминаниям суточной давности почти пустыми, преобразились. Прежде всего, они почему-то стали пятикомнатными. Машка, отвечая на мой немой вопрос, пояснила: к нам комнаты Андрея примыкали, он же теперь в лесу живет и обратно не хочет. Я и решила, на правах подруги начальника, их себе прихватизировать, а дверь прорубить на полчаса работы. Зато кухня своя и туалет с ванной. Правда, тут уж коммуникации пришлось подводить. Но, как видишь, все сделали. Вот, тут ты молодец, восхитился я. Вот и я так подумала. Да и мне, знаешь ли, бегать куда-то по ночам, коли приспичит, не очень-то хочется. Не тот возраст. Будущая молодая мама, как-никак. Попытался я еще раз обнять жену, но она отстранилась. Молодая мама, которой скоро 60 стукнет, нервно выговорила Машка, а в ее глазах заблестели слезы. Мне бы с внуками нянчиться. Да, какое там, нянчиться. Внучке приданое шить, а внука от армии отмазывать, как бабушке-врачихе. Маш, ты чего? Удивился я. Мы же с тобой об этом говорили. Если выглядишь на 20, биологически чуть больше, чего фигней маешься? Ладно, не обращай внимания. Смахнула Машка слезинку и прижалась к моему плечу. Просто, тебя так долго не было, чего только не напридумываешь. Да и не стоит обращать внимание на капризы беременной женщины. Хотел как лучше, а получилось, через 2 месяца, смущенно погладил я жену по спине. Так, вишь, бестолковый у тебя супруг-то, да еще и о стенку стукнутый. Да не хотел я об стенку, вообще, не ожидал, что так получится об стенку. Букета жалко, ничего, в воду замочу, отойдет. Деда Кирюшу попрошу, чтобы он тебе розы без шипов приносил, засмеялась Машка. Вначале, сквозь слезы, а потом уже по-настоящему. А что с поселенцами нашими? Поспешил я перевести разговор, радуясь, что депрессия у супруги прошла. Ну, если не совсем, так хотя бы на время. Оба Андрея, и старший, и младший, с колдуном, которого ты из болота притащил, поладили. От домов, что плотники ставят, отказались. Мол, пусть будет натуральное хозяйство. Пока в полу землинках, а там, видно будет. С нечистью дружбу завели. Заказ сделали, чтобы к весне им семена табака прислали. Видите ли, обмен с туземцами. Да уж, улыбнулся я, вспоминая, как Андрей, старший, припахал леших на рубку деревьев. А Викуся обратно пришла. Говорит, думала, Андрей ее любит, а он ее только как рабочую силу хотел использовать. А вечером, вместо отдыха, шить-кашеварить. И колдун приставать стал, да еще тощий обзывал. У девчонки и так пунктик, что слишком толстая, а ее откармливать пытались. Беда с детушками, покачал я головой. Пойдем квартиру смотреть, ухватила меня Машка за рукав и повела по комнатам. Тут детская, кроватку пока не покупала и вообще, ничего не покупала, сам понимаешь, примета плохая. Вот, с обивкой нужно бы решать, но я тебя ждала. А дальше, сам посмотришь, догадаешься, что к чему, а я готовить пошла. Надо же мужа кормить. Глава 9. Спальню я особо разглядывать не стал. Отметил лишь, что вместо самодельного топчана, на котором мы провели медовый месяц, появилось что-то двуспальное. В гостиной, вместо многофункционального и единственного на тот момент столика на колесах, стояла шикарная мебель, кожаный диван, кресло, стенка. К счастью, вместо парадных сервизов в открытых шкафах стояли куклы. Фарфоровые, деревянные, пластмассовые, бумажные, соломенные. Не иначе, коллекция супруги. Зато теперь не будет проблемы, чтобы такое подарить любимой на 8 марта. Не знал. Еще почти полстены занимал телевизор. А что тут смотреть, если у нас и телевидения, то нет. Удивился я, но вспомнил, что существуют еще и ДВД. Еще 2 комнаты. Судя по колбам, штативам, микроскопам, каким-то непонятным агрегатам, слышал, что есть такие штуки, как центрифуга и автоклав, или автоклава, но не знаю, как они выглядят, с паренным монитором, никогда не видел. И шкафу с толстыми книгами, Машкина кабинет, в книжный шкаф, конечно же, я сунул нос и даже посмотрел на корешки книг, но названия, хоть иностранные, хоть русские, мне были непонятны. Вторая, без мебели, выглядела сиротливо. Стопки книг занимали целую стену, от пола до потолка, а под окном, на простом табурете, лежала кольчуга. Уж не моя ли? Она самая. Как раз там, где меня вскрывали, был вплетен ряд свежих колечек. А это что, батюшки? Так это же секира гнома. Та, которую я утопил вместе с кистенем и шлемом, когда болтался в том треклятом озере. Подержав в руках секиру, погладил кольчугу, решил, что пользоваться ими придется не скоро. Хотя, все может быть. Попытался вытащить из стопки какую-нибудь книгу, но они были спрессованы очень плотно. Пришлось подтаскивать табурет и лезть на самый верх. Цапнул, на удачу, первую попавшуюся книгу, с претенциозным названием «Колокол надежды». Присев на корточки, прочитал анонс, мысленно хмыкнув. Опять «попаданец». Стал читать и зачитался. Бывший старшина-подводник, очутившийся в эпохе императрицы Екатерины Великой, сумел убедить Потемкина построить огромный водолазный колокол, чтобы доставать со дна Черного моря сокровища затонувших кораблей. Старшина вытащил из морской пучины сотню тонн золота, то, что перевозили когда-то греческие триеры и римские беремы, византийские и турецкие галеры. Этого хватило, чтобы выкупить у помещиков крепостных и начать строительство промышленных предприятий. На Урале были спешно разысканы братья Черепановы, построен первый русский паровоз, ну, а дальше, само собой, началось строительство железных дорог. У обанкротившегося короля Людовика XVI была выкуплена Бастилия и Тюильри, на иноземную собственность французы не покусились. На всякий случай, агентами влияния, был скомпрометирован поручик артиллерии Буонапарт. Зачем же его было еще и перед строем расстреливать? Еще пара тонн, и удалось перехватить у Англии все земли, лежавшие в Новом Свете, а чтобы поселенцы не вздумали поднять войну за независимость, перекинули в те края казачий корпус. Не были упущены и другие континенты. В Африку отправился экспедиционный корпус во главе с Абрамом Ганнибалом, в Китай и Индию ушли две дивизии с Суворовым. Русский флот под руководством Орлова-Чесминского, правда, Чесмы там не было, успешно высаживал десант в Южной Америке. Единственное, что забыли, Антарктиду и Австралию. Я так увлекся приключениями бывшего старшины, ставшего, разумеется, светлейшим князем, адмиралом и кавалером, что не услышал появления жены. Зачитался, улыбнулась она, посмотрела она на обложку. А, так это Сашка Смирнов написал. Знакомый, удивился я, так он тоже из наших, из стекольщиков. Вырос, а потом на большую землю перебрался. Книжки пишет. Я одну прочитала, понравилось. Там чухонницу Петра Первого жену отбил. Писал бы здесь, пожал я плечами. У нас интернета нет, связи никакой, не забыл, как рукописи пропихивать. Тогда понятно, сказал я, поднимаясь на ноги, с усилием разгибая затекшую спину. Пытаясь пристроить куда-нибудь книгу, поинтересовался. А что тут так пусто? Я же не знаю, чего тебе хочется, открытые стеллажи, закрытые. Какой компьютер нужен, пожала Машка плечами. Твой кабинет, тебе и решать, здорово. Пришел я в восторг, до 40 с хвостиком лет у меня не было кабинетов, ни служебных, ни домашних. Расту, а откуда столько книг, поинтересовался я. Даже если все новинки выписала, многовато будет. Есть и новые, а в основном, Валеркины, объяснила жена. Ярослав нам половину отдал, а остальное по деревням раздал. У гномика все комнаты были книгами забиты. Ты же знаешь, он по фэнтези с ума сходил. Правда, зарубежное предпочитал. Говорил, в нашем вранья много. Еще бы, поживи бы бок о бок с лешими, домовыми, найдешь много чего забавного. Подозреваю, что где-то бьют хвостом Валеркины сыночки, тритоны. Увы, Валерке гному с русалками шашни больше не водить. Кольчугу оружейники выправили, а секиру Ярослав принес, где-то на озере подобрал, когда цвергов искал. Ладно, пойдем есть. Извини, особо не успела ничего сделать. Так, на скорую руку. На скорую, не на скорую, но салаты и мясо в горшочке были очень вкусные. Мы обедали, вернее, Машка только клевала, а я наворачивал. Раньше, в том мире, никогда не отличался аппетитом. Но с тех пор, как появился в Застеколье, стал стремительно набирать вес. Сейчас во мне что-то около 80-85 килограммов, вместо обычных 65. Помнится, жена, та, что на большой земле, очень удивилась. Но, с другой то стороны, останься я при прежнем весе, то и курс молодого бойца, и последующие бои, просто не вытянул бы. Слушай, а я тебе и выпить ничего не предложила, вскинулась Машка. Мог бы и сам напомнить. Водки нет, дядюшка в гости заходил, зато коньяк остался. Я прислушался к организму. При одной мысли о коньяке он содрогнулся. Но хвастаться пока рано. Тебе нельзя, а одному пить нехорошо, выкрутился я. Да и дела еще. Опять уйдешь, думала, побудешь немножко, сникла Машка. «Так мне ж еще этих карликов переправлять. Генерал ждет, машины придут. Ну, если надо», — вздохнула она. С сердца упал камень. «Я уже подспудно ожидал разборок, но, нет, моя жена и боевая подруга все поняла правильно. Тебе дядюшка не говорил, что мы тут кое-какие анализы провели? Ну, по цвергам и всему прочему», — поинтересовалась Машка. «Да мы с ним минут 20 пообщались, не больше. Очень уж он хотел меня к любимой племяннице сплавить. Еще бы», — самодовольно хмыкнула супруга. «Он уже от меня плюху получил, когда отправил тебя в эту командировку. Да, я оценил выдержку Ярослава. Вначале получил втык за это, потом, за покушение. Ладно, коли ты сматываешься, тогда давай по делу поговорим», — приняла деловой тон супруга. «Мы, тут, тоже кое-какие данные получены, примерно вычислили, где эти гаденыши окопаться могли. Так, может, жмуриков никуда и тащить не надо?» — обрадовался я. «Передам Унгерну ваши результаты, вот и все. Знаешь, чем физик отличается от лирика?» — щелкнула меня по носу рыжая. «Лирик, он на эмоциях выводы строит, а физик — на фактах. А если мы ошиблись, а я, признаться, только процентов на 70-80 ручаюсь, но этого мало. Да и генерал, наверняка, карликов не только в ведомственной НИИ определит, но везде, где можно, распихает. Мы тебе предварительные результаты, разумеется, дадим, но ты их пока попридержи. Супруга права, главное, самому не расколоться перед генералом. Но, с другой стороны, Унгерн 10 раз отмерит, чтобы один раз отрезать. Я решил не спешить с возвращением. В конце концов, мы договаривались на сутки. Имею я право заняться домашним хозяйством? Там, на большой земле, это выглядело так. Жена таскала меня по магазинам, мебельным или промтоварным, без разницы, долго примеривалась, прикидывала, зачем-то спрашивала моего совета, а я уныло тащился рядом, заранее соглашаясь с ее выбором. Здесь же я принимал самое деятельное участие. Машка показывала какие-то журналы, каталоги, спрашивала, как то, как это, а не лучше ли будет, если так, вот, обивка для детской, лучше, наверное, светленькая, в полосочку, или с зайчиками, да, с зайчиками повеселее, а книжные шкафы, наверное, застекленные, и цвет под итальянский орех, хотя по мне так и ольха бы сошла. Я кивал, соглашаясь с доводами, качал головой, если ей что-то не нравилось. Разумеется, мы остановились на зайчиках, а книжные шкафы было решено делать с застекленными дверцами, под орех. Зато счастливая супруга расцеловала меня и сказала, что я молодец, что все так все и должно быть, когда глава семьи единолично решает важные вопросы, не перекладывая ответственность на хрупкие женские плечи. Рассчитывал, что остаток дня и весь вечер я проведу дома, дочитаю роман о приключениях адмирала, покопаюсь в библиотеке. Не получилось. Пришлось выполнять свои непосредственные обязанности. Увы, совсем не те, на которые я рассчитывал. Все-таки у Машки восьмой месяц. Весь вечер я изображал начальника, надувал щеки, беседовал с пришлыми людьми и принимал жалобы. Насчет города Ярослав пошутил. Десяток палаток даже на поселок не тянули. Вероятно, лет через 10-20 наша маленькая крепость стала бы городом, как оно бывало когда-то в основной истории, но нафиг оно мне надо? Город, он хорош при развитии товарно-денежных отношений, для упрочения капитализма и для становления цивилизации. У нашей крепости другие цели и задачи. И мне, как коменданту, Аполье или Подол, сплошная головная боль. Те же Терендеи, ну, почему все время хочется назвать их Берендеями? Коли будут атаковать нас, обязательно используют бревна и брусья для штурма. А уж сожженный врагами Подол, когда пламя перекидывается на город, классика. Нужно было определяться, кого-то отправлять в леса, заниматься подсечно-огневым земледелием, кого-то оставлять при себе, в Белокрепи. Теоретически, с этим могли бы справиться и без меня, но, как оказалось, традиция не позволяла. К моему удивлению, желающих уйти в леса и стать фригольдерами оказалось гораздо больше, нежели тех, кто хотел бы стать воином цитадели. А если говорить правду, то воинами возжелали стать только двое. Первый, тот самый Вадька, что встретился мне в самом начале. Но с Вадькой была своя проблема. Если учесть, что парню скоро стукнет 18, он должен был идти на службу в армию, либо поступать в институт. То есть, как боевая единица, он в ближайшее время малоинтересен. Хотя, навязывать свою волю парню не стану, пусть сам решает. Или, может быть, использовать административный ресурс, пристроить парня где-нибудь в военкомате или военном училище, а его самого прикомандировать к полпреду президента, или, в распоряжение генерал-майора Унгерна. Ну, об этом буду думать потом, в свое время. Второй дружинник, откликавшийся на имя Максим, был более интересен. Ни много, ни мало, бизнесмен. Не очень понятно, что его занесло в Застеколье. Вряд ли он читал мою книгу. Прошел сквозь границу, и, молодец, оставшихся, 5 мужчин и 7 женщин, я отправил к своему бывшему коллеге, экс-капитану милиции Андрею, а, кстати, надо бы хоть фамилию узнать, и же с ним, в лес, дал им в провожатые Антошку, чтобы не заблудились, и, вперед, до зимы еще время у них есть, изладит полуземлинки, обустроится и, начнут потихоньку вырубать леса, конечно, тамошним лешим это не очень понравится, но, что делать, потесняться немножко, только и всего, жили они раньше, когда цитадели процветали и людей было гораздо больше, и, ничего, нехватка кадров, вечный бич всех начальников. Вот и у меня, в Белкиной крепости пустовало примерно 2/3 комнат, надо бы составить карту здешних мест, сделал я себе памятку, ну, хотя бы определить, где старый лес, а где молодой, выросший на месте заброшенных полей. Кажется, когда-то это называлось перелогом, было бы здорово провести аэрофотосъемку, только, как, шар, что ли, воздушный поднять, на канате, а там, хотя бы наброски, кроки. Жаль, что в Застеколье ни пленка, ни цифровые носители не воспринимали изображение, было бы проще, тут, все по старинке, топать ножками, а кроки набрасывать, карандашиком.